Видно, такое случилось не зря. Ёженька мерзнет, стал греться он бегом. Кто-то крадется за сереньким следом. Хитрая лиска, пушистенький хвост, запах ежа уловил ее нос. Бегает, бегает ежик кругами, топчет травинки босыми ногами, не замечая плутовки лисы. Вдруг на ее натолкнулся усы. Фыркнул, подпрыгнул и круглым вмиг стал. Ежик свернулся, он будто пропал. Лапой ударила лиска ежа и отскочила на метр визжа. Бросить-то как же такую находку? С голода можно нажить и чахотку. Целый денечек его стерегла острая очень ежовая игла. Лунная в небе включилась светила, лисонька с горки ежа покатила. Слышит под горкой и говор, и смех. Больше ни шагу, дороже свой мех. Возле замерзшей, сверкающей речки елка, игрушки, горящие свечки, звонкоголосая там детвора встретила ежика громким «Ура!». Теплым приемом ежонка согрела, с ним хороводила долго и пела. Ежик довольный, согревшись, чихнул, бусинкой глаза на поле стрельнул. Рыжей плутовки колючий не дался, жить в новогоднюю ночку остался. Нашему ежику пусть Новый год новую, лучшую жизнь принесет. Елка. У подножья елки стройной и пушистой заяц после ночи чутко заревал. В изумрудной кроне от смолы душистой клёст птенцов от стужи телом согревал. Завладели думы молчаливой елкой, слезно раскатилась по стволу смола. Елка уколола белика иголкой, и умчался заяц, голову сломя. Новый год стучится к голубой планете. Надо бы, как зайцу, елочки умчать. А куда бежать ей, если всюду дети любят только с елкой Новый год встречать? Изморозью дышат тихие равнины. Солнце окунулось в пепельный закат. Глухари ныряют в снежные перины, стынет на дорогах ледяной накат. Дракоша. Я не Вася, а дракоша, и дракоша нехороший. Буду целый год чудить, воду в решете мутить, из рогатки из окошка буду целиться по кошкам. Драть девчонок за косички, не хитрят пусть, как лисички. В школу шастать неохота. Я бы целый год в воротах, как голодный крокодил, шайбу или мяч ловил. В образцовой этой школе Светки учатся пусть, Коли. А я вот свистну посильней, сразу стану всех умней. Быть мне панькой мальчишкой надоело. Стал братишкой новогоднему дракону. И не просто, по закону. Конец зиме. Будто шубейка так износилась. Зимнее небо к концу февраля. Солнце сквозь тучи на землю косилось. Раньше вставать научилась заря. Это весенние окна открылись, синью промытые, словно дождем. Птицы капельной водицы напились, марта веселого радостно ждем.